39. Как настроение? Нормальное настроение. Ты им скажи, чтобы не расслаблялись. А что, скоро? В ближайшее время. В самое ближайшее время. А вдруг не получится? Получится. А если не получится? Да брось ты каркать. Получится. Обязательно получится. Не может не получиться. Ну а если все-таки? Не будет все-таки. Нормально будет. Очень хорошо будет. Так всем и передай. Оставшись один, председатель Союза промышленников и предпринимателей перестал изображать дешевого бодрячка и задумался. Крепко задумался. А вдруг действительно не получится? Что тогда? Ведь тогда... Тогда пиши пропало. Тогда головы не сносить.